Шеф, как всегда, свалился, как снег на голову, без эскорта и знаков различия. В простом солдатском скафандре, похожий на арестантика с губы. Рядом суетился блестящий адъютант, отражавший полированными сапогами свет зеркальных квазаров, а в рио коменданта, поддерживая фуражку, подбежал к шефу и доложил о том, что эксперты уже вызваны и что вверенная ему гарнизонная гауптвахта наводит порядок. Но сил явно недостаточно, и для полного оцепления омута площадью примерно в 3,5 квадратных световых года потребуется приблизительно 9 планетарных армейских соединений при полном боевом и техническом обеспечении. А лучше 10 для ровного счета. Добродушно закончил доклад в рио коменданта. «Да, задал ты, братец, работку», — досадливо ответил шеф, будто в рио коменданта был в чем-то виноват. «Примерно и приблизительно», — передразнил он. «Тут тебе не площадь, а объем. Значит, умножай свои 10 армейских соединений на 4/3 ПР в кубе. Это сколько будет?» «Это... ого!» — изумился в рио коменданта, а шеф и без него прикинул, что мут-то не округло-восьмимерный, а ромбовидно-девятерной, и не с одним завихрением, а с тремя. И значит, придется очищать пространство не только от мелких бесов и скандальных русалок, которые элементарно ловятся на свининку, но и от кое-чего почище. Но вслух шеф не сказал об этом, а спросил Белламора: «Что-нибудь чувствуешь особенное?» На что Белламор ответил: «Жрать охота». «Кушать», — поправил шеф. «Что ж, чувство голода — тоже чувство. Это у тебя от опасности. Ну, сиди, сиди, не беспокойся. В обиду не дадим. Скоро тебе обед спустим, а пока открой консервы». Шеф охраны среды щелкнул пальцами. Адъютант вытащил блокнот и спросил: «Какой обед заказать?» «У него спроси». «Обед из арагви», — не раздумывая приказал Белламор, скрывая четвертую банку тушенки. «Ужин из славянского базара и хлеба побольше». «Сколько именно?» «Боржу». Адъютант вопросительно взглянул на шефа. Тот понятливо кивнул. «Губа не дура. Когда есть возможность пожить за казенный счет?» «Делай, что говорят». Адъютант записал заказ и придвинул шефу складной стульчик. Шеф уселся, щелкнул серебряным портсигаром, который, раскрывшись, с перезвоном сыграл мелодию созвездия Казинец, и закурил в ожидании яйцеголовых экспертов. Эти ребята никуда никогда не торопятся, чтобы случайно не упасть и не повредить тонкую скорлупу своих черепов. Арестант же признал безошибочно в шефе галактического бриг-адмирала, сбились в кучу и наспор отправили самого отчаянного, с губы не вылезавшего, стрельнуть у адмирала сигаретку. Самый отчаянный несмело приблизился, получил разрешение обратиться и обратился. В космосе запахло штрафбатом. В рио коменданта сделал страшные глаза. Адъютант криво ухмыльнулся, готовясь записать в блокнот историческое выражение для потомков. Но шеф помедлил и швырнул в наглеца серебряным портсигаром. Арестанта и след простыл. А портсигар поначалу полетел в черной дыре, за гребущие лапы насторожившихся дезертиров. Как вдруг его кто-то дернул и потащил в омут. Там портсигар вышел на временную орбиту вокруг баржи с тушенкой, щелкнул стабилизатора по носу и, сверкнув серебряным боком, отправился в сторону буксира. А стабилизатор, приоткрыв правый фотоэлемент, пробормотал: я пил из чаши бытия. Это уже было, заорали бродяги, но стабилизатор упрямо повторил. Я пил из чаши бытия и делал там открытия. И опять замолк, наверное, навеки. Шеф прищурился. Ему было жаль портсигара, но и любопытно, на что клюнул тот, кто живет в омуте? На старинное серебро или на хороший табачок? Серебролюбец он или заядлый курильщик, или то и другое вместе? Яйцеголовые эксперты с золотыми гребешками и шелковыми бородками из привилегированного диффузионно-гражданского колледжа не размениваются по мелочам. Выезжай только на директивные вызовы в мягком инкубаторе, прицепив к нему походный ресторанчик с замороженными червями, лабораторию и сразу три баржи. Первую с измерительным инструментом, вторую с гравием для определения гравитационных возмущающих по стародавнему, но до сих пор действенному методу Редрика Шухарта. Правда, отметил Беломор, тот пользовался болтами и гайками, но где столько железа напасешься? Конечно, гравий хорош лишь для измерения пространственно-силовых характеристик, а для распознавания болотной фауны непригоден. На гравий клюет разве что какой-нибудь уж очень изголодавшийся оборотень. Зато уважающая себя нечистая сила, ну, та, что попроще, хорошо идет на картошку с тушенкой. Хотя и там есть свои гурманы. Например, один из подвидов замшелых доходяг ловится исключительно на сырую брюкву. Есть вампиры, любители голубой крови. Есть наяды сладкоежки, которым подавай пьяную черешню с ореховой косточкой на палочке. Почти все клюют на злато-серебро, недрагоценные камни, в любых количествах. Хотя попадаются и бессребреники, берущие только медь и никелевую мелочь. Любят табак разных сортов. Все мастаки выпить, некоторых привлекает тяжелый рок. Старые упыри завороженно поднимаются из глубин под звуки марша лейб-гвардии измайловского полка. Сопливые блатные лишаки бросаются на порнографические открытки, а снулые толстозады — на лазурные фаянсовые унитазы. Короче, — отметил Беломор, — каждый любит что-нибудь вкусненькое, по душе. Но все ненавидят тухлые яйца и заодно яйцеголовых экспертов из диффузионно-гражданского колледжа. Все эти приманки, плюс еще гору всякого барахла, эксперты возят на третьей барже. Они народ слабосильный, 5000 арестантов оказались для них весьма кстати, как рабсила на полевых изысканиях. Арестантов расставили на местности в опорных точках по всему периметру. Кто торчал с вешками и маяками, кто тягал на горбу теодолиты, а кто ворочал мешки с гравием. Эксперты никуда не торопились. Омут вызывал у них восхищение своими на редкость классическими очертаниями. Четыре сбоку, ваших нет. Как учили в колледже. Семь раз отмерь и начни сначала. Они подрядили дезертиров вместо миллиметровой бумаги и, нанося на них контур омута, вспоминали, что подобный объект предположительно был описан в некоторых древних легендах. Конечно, без необходимых измерений наука еще не умела. Похоже, что Данте с Вергилием угодили именно в девятимерный объект. Но сейчас уже ни о каком девятимерном пространстве речи быть не могло. То, что шеф принял на глазок за три завихрения, было самым настоящим десятым витком по шкале Риммана-Лобачевского, а в пересчете по Данте-Вергилию давно зашкаливало.